Глава 7. Шопинг по-детройтски. Утро началось с того, что соседи, организовавшие очередную гулянку на всю ночь, благо достаточно тихую, под утро решили превратить ее в разборки «Кто с кем спал и где твоя чертова благодарность за лучшие годы моей жизни?». Естественно, пробуждение от такого концерта не подняло Ларе настроение, а скорее опасно приблизило ее к черте, которую женщина старалась не пересекать без крайней нужды – убийству невооруженных гражданских по велению души. Открыв глаза, наемница некоторое время прислушивалась к разгорающемуся скандалу за стенкой, потом, потянувшись, встала со скрипнувшей сетчатой кровати и принялась одеваться. «Оставаться здесь совершенно не хочется. Нужно найти себе постоянную работу. Но для этого мне нужны документы, к которым вообще никто не сможет придраться. Может быть, податься в Армаэксп? Они всегда были на ножах с Такедой, и это может оказаться неплохим вложением в свое будущее. Если исключить то, что я опять буду вынуждена макнуться в корпоративное дерьмо по самую макушку и сама вручу им в руки способ шантажировать меня». Я могла бы заняться охотой за головами, но у меня тут никаких связей. Об информаторе можно только мечтать, да и на базы придется потратиться прилично, а таких денег у меня нет. Может быть, и правда поработать на этого беса? Не самый худший работодатель в моей жизни вроде бы. Размышления снайперши прервал звук, влетевший в стену мебели, а после — звуки выстрелов, услышав которые, женщина тут же припала к полу, зло выругавшись. Стены в этом клоповнике были такие, что при желании можно было прошибить кулаком, и потому Лара сейчас могла наблюдать, как в смежной с соседями стене появляются аккуратные дырки от пистолетного патрона. При этом соседка не то что не замолкла, а начала еще больше хаять своего сожителя. И за дыры в стенах, и за потраченные патроны, и... За что еще, Лара слушать не стала. Встав, она, аккуратно собрав все свои вещи, сложила их на кровать, после чего залезла на прикроватную тумбу и, вывинтив болты отверткой из мультитула, сняла решетку с вентиляционной шахты. Сегодня ей предстоял поход в место, куда взять кофр со снайперкой она никак не могла, да и пистолет был слишком простым, чтобы прихватить его на тусовку богатеев. Конечно, вентиляционная шахта этой гостиницы не была самым надежным местом, но больше прятать было просто некуда». Тихонько положив решетку на кровать, женщина подхватила кофр за ремень и очень осторожно, стараясь не создавать никакого лишнего шума, сунула его в вентиляцию, после чего вернула решетку на место, вкрутив болты обратно, и спрыгнула с тумбы. Посещение общего душа не добавило ей хорошего настроения. Горячей воды хватило лишь на то, чтобы тщательно помыть голову, а тело пришлось мыть под вялыми холодными струями. Закутавшись в махровый халат, один из немногих остатков ее предыдущей роскошной жизни, Лара, брезгливо переступив ногами в резиновых тапочках свежий вонючий ручеек, текущий поперек коридора от угла неподалеку, вернулась в номер. Растерев синт-волосы все тем же халатом и убрав с них лишнюю влагу, женщина села на кровать и вытащила из рюкзачка небольшую косметичку, а из нее — карманное зеркальце. Стилевые импланты были замечательнейшим достижением индустрии красоты. Конечно, она давно уже шагнула дальше, предлагая самым продвинутым или отбитым делать съемные челюсти, скулы, носы. То, что за всеми этими разработками стояли отнюдь не фэшн-воротилы, а военные, Лара знала наверняка. Все в этом мире так или иначе было связано с войной, начиная от предоставления места в детских садах при корпорациях и заканчивая внедрением AI в медицинские комплексы высочайшего класса. Примечание. AI. Adapted Artificial Intelligence. Адаптированный искусственный интеллект. Прошедший через процедуру адаптации дикий искусственный интеллект, получивший право интегрироваться в человеческое общество с соблюдением определенных ограничений. Вынырнув из своих мыслей, женщина сосредоточилась на отражении, вспоминая, с какой именно внешностью она сняла эту конуру. Волосы точно были белыми, с правой стороны до плеча, с левой посередине уха. Кожа была светлой, без родинок. Добавить чуть синевы под глаза, эффект тени в носогубную линию, под скулы и на линию челюсти. «Ага, вроде оно». Захлопнув зеркальце, Лара бросила его обратно в косметичку, ту в рюкзак и принялась одеваться. прямые штаны темно-синего цвета, бордовая, вот черт, та черная майка была последней, футболка, снова вывернутая черной стороной наружу куртка и крепкие армейские ботинки. Закинув рюкзак за спину, Лара вышла из комнаты, закрывая за собой на ключ хлипкую дверь. Спустившись по лестнице на первый этаж, она подошла к перекрывающей выход стойке, за которой сидел сам владелец гостиницы, и, оплатив брой номер на следующие сутки, вышла на улицу. Сегодняшнее утро можно было назвать практически солнечным, что в Детройте было редкостью. Небо имело светло-серый цвет, сквозь который изредка пробивались тонкие лучи света, чем-то напоминая Ларе небо в Лафайет, где она была, казалось, когда-то очень давно, еще во времена, когда США присоединяли к себе Луизиану. Тряхнув головой и прогоняя неуместные воспоминания, женщина поправила рюкзак и, вытащив из кармана коммуникатор, вбила в поиск магазины с одеждой. Ноги неторопливо понесли ее к автобусной остановке, пока сама она методично просматривала каталоги, отсеивая магазины то по причине слишком высокой цены, то по причине недостаточной изысканности одежды. Вчера перед сном Лара успела поискать информацию об этом «Экзидисе» и осталась недовольно найденным. Клуб был действительно дорогим, и публика там была исключительно отборная. В таких местах Лара бывала раньше и знала, что охрана на входе там не просто формально следит за соблюдением дресс-кода, она буквально оценивает то, на какую сумму ты одет. Придешь в дешевке, не пустят даже на порог, а ей в этот клуб попасть было необходимо. «На 200 я не достану ничего подходящего и нового, это точно. Цены на шмот тут еще выше, чем в Далласе. Может быть, прошвырнуться по каким-то барахолкам? Нет, я так могу весь день потратить и остаться ни с чем. А если поискать в центре города клуб мотыльков?» Примечание. «Мотыльки» — общее название людей, оказывающих эскорт и интим-услуги повышенного класса. «Мотыльками» их прозвали за короткий срок жизни в профессии, во всех смыслах этих слов. В конце концов, кто должен разбираться в модных шмотках и при этом менять их чуть ли не каждую неделю, как не они? Может, получится договориться и купить что-то с рук? Быстро забив искомое в поиск, Лара довольно хмыкнула, потом посмотрела на электронное табло, где показывалось время прибытия разных маршрутов, и, сев на пустую скамейку, принялась ждать, пока вдалеке не показался неторопливо ползущий по дороге автобус. В самый центр из той дыры, в которой женщина снимала комнату, автобусы не ходили. Потому, выйдя на максимально близкой к центру остановки, Лара решила прогуляться, пользуясь тем, что серое небо, если и темнело от собирающихся заново дождевых туч, то делало это весьма неспешно. Клуб «Небеса» располагался на берегу Руж, что отделяло его от того самого, блистающего люксовым хромом и роскошной жизнью делового центра, и при этом на самом краю спального района в китайском квартале. Словно завис среди двух миров. Из одного ему хочется сбежать, но во второй не пускают, подумалось Ларе при взгляде на облицованное дорогими бронированными экранами здание, владелец которого превратил весь его фасад в рекламный щит. Выглядело эффектно. И очень броско, на грани вульгарности, даже для этого времени и города. Вход в клуб был платным, но стоимость была чисто формальной. От десятки баксов она не станет существенно беднее. Заплатив за вход, Лара позволила себя досмотреть. И когда охранник, убедившись, что у посетительницы нет оружия, кивнул достаточно пристально следящему за наемницей администратору, тот, прочистив горло, поинтересовался вкрадчивым голосом. «Мисс, скажите, а вы случайно не ищете работу?» Лара, уже успевшая сделать шаг к дверям внутреннего помещения клуба, остановилась, вопросительно глянув в ответ. Она уже почти что решила ответить отрицательно, когда администратор, видимо, сочтя ее молчание за желание выслушать, продолжил. «У вас отличные импланты, и вы мастерски их используете. И внешние данные, свои родные у вас, потрясающие. Мы набираем новых мотыльков, хотим открыть филиал в деловом квартале. Если вам интересно, возьмите мою визитку. Вы бы идеально подошли нам в качестве нашего фирменного...» Мужчина щелкнул пальцами, подбирая слово. «Лица, да. Об условиях можете поговорить с сотрудниками. Думаю, их слова будут куда весомее, чем мои обещания». «Хорошо, я буду иметь в виду». Изобразив милую улыбку, Лара забрала у администратора визитку, бросила на нее якобы заинтересованный взгляд и убрала в нагрудный карман куртки. Работа мотыльком ее не интересовала ни в каком виде. Но предложение пришлось кстати. Теперь у нее будет причина вполне официально тут поосматриваться и поприставать с вопросами к сотрудницам. Основной зал небес встретил ее уютным полумраком, пронизанным мягким сине-сиреневым светом. Высокий потолок утопал в голограмме лениво клубящихся пушистых облаков. Центральные колонны представляли собой сложную конструкцию из стекла и бетона, подсвеченную изнутри, а под ногами стелилось ковровое покрытие. Зал был поделен на несколько зон. Изогнутая линия бара у стены, три выделенных подсветкой зоны для общего танцпола, пять точек возвышения для танцовщиц и многочисленные столики на 2-4 человек, к которым были приставлены лиловые кресла. По обе стороны зала были выходы куда-то еще. Лара предполагала, что в более уютные одиночные номера, а на противоположном конце, в углу, над дверью, скромно мигала табличка, обозначающая туалет. В клубе было пустовато, но дело, скорее всего, было в том, что Лара пришла достаточно рано. Детройт был скорее ночным городом, и сейчас тут было всего несколько гостей из тех, кто провел тут ночь, и сейчас, реанимировав себя кофе у бара, отправится домой. Мотыльки обоих полов в зале тоже присутствовали и смотрели на Лару оценивающим взглядом. «Да, я явно не выгляжу как клиент, да еще и время посещения выбрало такое. Неудивительно, что администратор счел, что я ищу работу, а мотыльки смотрят скорее как на конкурентку, чем на источник заработка». Обведя взглядом помещение еще раз, женщина прошла через зал к бару и, сев через 4 стула от крайнего из посетителей, дождалась, пока бармен обратит на нее внимание. «Доброго утра, мисс. Кофе?» Лара замешкалась. Кофе ей хотелось, но покупать что-то в таких местах всегда означало переплатить в 2, а то и больше раза. Бармен, хмыкнув, аккуратно протянул руку и щелкнул по торчащей из ее нагрудного кармана визитке администратора. «Потенциальным сотрудникам первая чашечка за счет заведения. С сахаром?» «Да, пожалуйста». Наемница испытала легкую благодарность к стоящему напротив мужчине и улыбнулась ему даже чуть шире, чем собиралась. Бармен кивнул и отошел, принявшись за кофе. Конечно, это будет синтетический, быстрорастворимый напиток, но от него хотя бы не будет болеть желудок. И Лара понимала, что другого тут просто не могло быть. Еще раз осмотревшись, женщина приметила пару мотыльков с телосложением, близким к ее, но подходить к ним не спешила. Перед ней на барную стойку опустилась небольшая стеклянная кружка, поблескивающая гранями и исходящая ароматным паром. Лара, видя, что бармен не торопится отходить, взялась за ручку и, вдохнув терпкий запах, сделала небольшой глоток. Она кофе не любила и пила его в исключительных случаях, когда нужно было взбодриться и заглушить чувство голода, прямо как сейчас. «Спасибо», — поставив кружку обратно, сказала снайперша, посмотрев на все еще стоящего напротив человека. Он словно ожидал, что она что-то у него спросит, и Лара не стала его разочаровывать. «Я хотела бы поговорить с кем-нибудь из мотыльков, примерно моей комплекции и чтоб разбиралась в дорогих платьях. Ты можешь кого-то посоветовать?» Бармен чуть удивленно хмыкнул, перегнулся через стойку, осматривая Лару, а затем в задумчивости окинул взглядом зал. «Хм, весьма интересный вопрос. Признаться, я ожидал, что ты спросишь что-нибудь про дневную норму заработка или про часы отдыха, положенные за смену. Карен примерно твоего роста и похожей фигурой. Но сегодня воскресенье, и она вряд ли будет в настроении с тобой разговаривать». «Ну, я бы все же попробовала. Где мне ее найти?» Лара сделала еще несколько глотков горько-сладкой жижи, чувствуя, как слегка посасывает в животе. «Сначала платье, потом уже еда. И только в таком порядке». Мужчина неуверенно пожал плечами, снова оглядел зал. «Только ждать, пока она выйдет. А выйдет она...» Одна из дверей, что вела во внутренние помещения и находилась как раз неподалеку от бара, распахнулась, с грохотом врезавшись в стенку. Что-то мелькнуло, упав в дверном проеме, раздалась какая-то возня, злое шипение. Лара, привстав на стуле, с удивлением рассматривала двух сцепившихся женщин. Каждая, обхватив противницу ногами, словно пылкая возлюбленная, пыталась добраться острыми ноготками до ее лица и одновременно с этим не дать расцарапать лицо себе. Бармен, очевидно, лицезрел такую картину не в первый раз, потому как, тяжело вздохнув, вытащил из-под стойки какое-то ведро и, подняв его и донеся до края столешницы, молча опрокинул на дерущихся женщин. Шипение сменилось визгом, многоколенной руганью, но нужный эффект был произведен. Дерущиеся расцепились, метнулись в разные стороны от потока чуть мутной воды и, фыркая, встали, бросив по убийственному взгляду на все еще стоящего с ведром мужчину. «Сука ты, Джозеф, хоть и кобель!» Наконец презрительно бросила одна из них, с длинными темными волосами и азиатским разрезом глаз. Поправила задравшуюся на груди майку, демонстративно отжала длинные волосы на ковролин и прошла обратно в коридор, толкнув свою недавнюю соперницу плечом. Названный Джозефом, насмешливо фыркнул вслед, сунул пустое ведро под барную стойку и повернулся к оставшейся в зале коротко стриженной рыжеволосой женщине, что зло отряхивало с себя в воду, после чего, вздохнув, вытащил из-под столешницы полотенце и протянул его ей. «Из-за чего на этот раз?» «Эта мразь опять таскает мои шмотки!» Энергично растерев короткие волосы, мотылек принялась вытирать мокрое тело. Кроме кислотно-розовых микрошорт и майки-сеточки, на ней ничего не было, и Лара, поняв, что у нее с этой женщиной примерно один размер, вопросительно глянула на бармена. Тот, поймав ее взгляд, кивнул и снова посмотрел на мотылька. «А вот это все зачем было?» «Доложила бы управляющему, он проверит камеры и уволит не уволит, но штраф твою пользу ей выпишет». «А что мне с ее штрафа? Ты же сам понимаешь, что после ее бидонов на мне любое платье будет как на вешалке, а за ее штрафы новое не купишь». Мотылек села на стул и вздохнула. «Плесни мне на два пальца. А ты кто еще такая?» Женщина, наконец, обратила внимание на сидящую рядом Лару, что все это время с интересом наблюдала за мотыльком. «Привет, я Лара. Джозеф сказал, что ты разбираешься в одежде, и я хотела с тобой поговорить». «М-да?» Карен прищурилась с подозрением, потом перегнулась через барную стойку и уверенным движением вытащила из-под нее портсигар и зажигалку. Прикурила, продолжая разглядывать Лару с ног до головы. «И что ты хочешь?» «Узнать, можешь ли ты продать мне что-то прилично выглядящее, чтобы меня пустили в клуб», — ответила наемница честно. Мотылек хмыкнула, затянулась сигаретой и еще раз осмотрела сидящую напротив нее молодую женщину. «А знаешь, я могу, только не продать, а обменять, на одну услугу. Что скажешь?» «Кстати, да, я Карен». Лара аккуратно пожала протянутую ей ладонь. Карен бросила выразительный взгляд на Джозефа, и тот, поставив перед мотыльком шот и пепельницу, понятливо удалился на другой конец барной стойки. «Как ты относишься к, скажем так, силовым методам воздействия?» Снайперша вопросительно выгнула бровь, потом осмотрела себя и остановилась взглядом на своих ботинках. «Мелитон Корпорейшн, ну конечно!» Примечание. «Мелитон Корпорейшн» — частный американский поставщик высококлассного снаряжения для наемных служб безопасности. Пользуется популярностью у достаточно обеспеченных наемников, готовых переплачивать за гарантию качества и индивидуальный подход. «Ага, а еще у тебя чертовски твердое рукопожатие, и ты крайне мало двигаешься, подруга». Карен понизила голос и чуть наклонилась к Ларе. «Сопровождала как-то одного интересного мужчину из их корпорации. Он мне много чего интересного про любителей такой обуви рассказал». «И что?» Наемница, взяв лежащий на стойке портсигар, прикурила и положила между собой и мотыльком. «И то, что у тебя обувь, которую я могу купить за два месячных заработка, но остальные шмотки оставляют желать лучшего. И ты при всем вышеперечисленном хочешь купить у меня платье с рук. Ты не подумай, я понимаю, жизнь по-всякому прижимает. У тебя проблемы, у меня проблемы. Поможем друг другу? Платье у меня есть улетное, даже новое. И туфли к нему отдам, если размер ноги подойдет». Лара молчала, изучая сидящую напротив женщину, и та, встретившись с ее взглядом, едва заметно вздрогнула и чуть сгорбилась. «Так, ладно, слушай, ко мне ходит потрахаться один мудак. Он долбанный садист, но с деньгами. Фетиш на милых, беззащитных, рыжеволосых женщин. Приходит ко мне каждое воскресенье, вечером, уже несколько месяцев подряд». «Погоди». Карен тут же замолкла, и Лара, несколько секунд формулируя мысль, продолжила. «Разве мотыльки помнят таких своих клиентов?» «Нет, мы работаем с модулем новой личности, но когда тебя каждое воскресенье избивают до состояния куска мяса, а потом осыпают баксами и уходят, волей-неволей, приходя в себя, захочешь узнать, кто это делает». «Я узнала, и мне это все совсем не нравится. Он с каждым разом все злее, понимаешь?» «Да, платит больше, даже с учетом процента небесам, я не в накладе. Но последний раз мне пришлось менять буквально пол лица. Обливала я дальше, чем видела. Он же псих». В голосе Карен слышалось неприкрытое отчаяние, а в глазах плескался страх. Мотылек нервной тяжкой прикончила сигарету и тут же прикурила новую. «На те деньги, которые он тут оставляет, можно трех меня купить, а типа несчастный случай покроет страховая. Но я жить хочу, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Лара, изучая лицо своей собеседницы. Карен была как раз одной из тех, кто решился пойти в имплантации чуть дальше. Об этом свидетельствовали тонкие, красиво оформленные золотом линии, отмечающие, что у девушки дизайнерские импланты носа и скул. «Сделай что-нибудь с ним, пожалуйста. Мне самой обратиться больше не к кому. Как мотылек я подписала контракт, что не буду пытаться установить личность своего клиента. И обратиться в полицию не могу без вреда для себя. А ты... ты выглядишь как женщина, которая может взять за яйца одного психопата. И, в принципе, он на тебя может клюнуть, что должно облегчить. Так ты согласна?» «Сделать что-нибудь», — задумчиво повторила Лара. Потом медленно кивнула. «Скидывай все, что у тебя на него есть. И проверь, что платье чистое. Оно понадобится мне уже сегодня вечером». Из клуба наемница выходила, спиной чувствуя полной надежды взгляд мотылька. Информацию Карен копала не хуже, чем какой-нибудь сыщик. Оно и понятно. В переданном ей пакете был кусок видеосъемки, демонстрирующий процесс воспитания и благодарности. Мотылек на этом видео уже была без сознания, что совершенно никак не сдерживало ее клиента. И если Лара до просмотра этого видео еще колебалась, все же это как ни крути убийство гражданского, то после все сомнения истаяли. Она убивала по приказу корпорации людей, зачастую виновных лишь в том, что они не работали на Такеду, а этот урод вообще не вызывал у нее никакой жалости. Тем более, как Карен смогла выяснить, он несколько лет назад отбрехался от срока за непреднамеренное убийство своей любовницы. Очевидно, брошенная в руки какому-то продажному следователю или, скорее, его начальнику пачка денег сделала свое дело, а псих переключился на мотыльков. «Значит, беззащитная девушка в беде, да? Ну ладно, будет тебе девушка в беде. Где он там работает?» Кларк Хьюз пребывал в отличнейшем расположении духа. Утром он наконец-то сумел закрыть сложную и давно тянущуюся сделку, получил хорошие проценты и стал еще на шаг ближе к должности руководителя одного из детройтских офисов Сегатери. Это определенно стоило отметить. Региональный руководитель без проблем подписал прошение о целых двух выходных подряд, сказав, что Кларк отлично потрудился и заслуживает такого поощрения, и мужчина собирался провести их с максимальной пользой и удовольствием для себя. Стоя на крыльце головного офиса, Кларк достал коммуникатор и ткнул на кнопку вызова. Жена сбросила, и менеджер решил покурить, отойдя к урне переработки и ожидая, пока она перезвонит. Звонок не заставил себя долго ждать. «Только вышла на обед, дорогой. Что-то случилось?» Голос супруги был чуть обеспокоен, ведь сейчас у Кларка должен быть разгар рабочего дня. «Да, случилось хорошее. Я наконец-то подписал договор на поставку робота в Диамант. Куда ты хочешь поехать сегодня вечером?» Кларк улыбнулся, слыша восторженный визг из динамика, тысячу вопросов, посыпавшихся на его жену со стороны коллег и ее небрежные отмашки. «Солнышко, ты такой молодец! Давай закажем ужин домой. Я надену твое любимое платье», — добавила она игривым шепотом. «К черту эти рестораны! Такие вещи надо праздновать наедине». «Хорошо, я все организую. Люблю тебя». Он улыбнулся тепло, думая, что давно не замечал, как красиво лучи солнца пробиваются через серо-стальные тучи, что медленно собирались над городом. «И я тебя люблю, дорогой. До вечера». Убрав коммуникатор в карман, Кларк принялся неторопливо осматриваться, докуривая, и вдруг заметил, что на противоположном конце широченного крыльца, ведущего в небоскреб Сегатери, стоит Вуд, старший кредитный менеджер из другого отдела. Кларк с ним пересекался всего пару раз, когда клиенты собирались взять у корпорации кредит для подписания сделки. Тем, кто был на хорошем счету, Сегатери предоставляла и такие услуги, по гораздо более выгодным расценкам, чем мог бы дать какой-то из банков. Вуд сложил о себе впечатление въедливого, скрупулезного человека, что в случае его должности было сплошным плюсом. О его личной жизни Кларк ничего не знал, В офисе, конечно, какое-то время назад прошел слушок о том, что Вуд находился под следствием, но судя по тому, что менеджер продолжал спокойно посещать работу и во время этих слухов и после, это была всего лишь сплетня, коих вокруг перспективных и ценных сотрудников всегда было много. Вуд стоял к нему лицом, но все его внимание было приковано к фигуристой, хоть и простенько одетой женщине с совершенно роскошной гривой рыжих волос. Впрочем, Кларк не мог не признать, что, может быть, в этой простоте одежды и был свой особый шарм. Темные прямые штаны подчеркивали красивые бедра и длинные ноги. Обтягивающая бордовая кофта оставляла тонкую полоску слегка загорелой кожи открытой, отчего талия казалась еще уже. В руке женщина сжимала черную курточку, лямку рюкзака, и то и дело переминалась с ноги на ногу, периодически нервным жестом поправляя волосы. «Кто она? Раньше ее тут не видел. Может, какая-то подруга Вуда? Он вроде не женат, но девицами из корпорации не увлекается. Если это его подружка, то и понятно, почему». Кларк докурил сигарету и, отвернувшись от беседующих, выкинул окурок в урну. Когда он снова развернулся, собираясь подняться по ступеням офиса, то увидел, что Вуд и незнакомка неторопливо идут прочь. Женщина, закинув рюкзак на спину, держится ладонью за его локоть и куда-то указывает рукой, а коллега, неся ее куртку, буквально взгляда не сводит со своей спутницы. «Ну точно, подружка. Такими глазами на нее смотрит. Счастливчик». Кларк взбежал по ступеням офиса с улыбкой на лице. Хоть они и не были знакомы, но Вуд производил приятное впечатление вежливого, харизматичного человека. И он был за него по-человечески рад. «Ах, я такая неловкая! Мой чемодан сломался, попав колесиком в сливную решетку. Ах, я приехала в этот город утром. У меня промежуточный рейс в Орлеан, и я тут совсем никого не знаю. Ах, как же мне дотащить свой чемодан до гостиницы? Эти таксисты такие грубые и вульгарные. Тупая мразота!» Лара, криво ухмыльнувшись, вытерла нож о рубаху мужика, который пошел за ней, как привязанный, в укромный уголок, куда она смогла дотащить тяжеленный чемодан, прежде чем отправилась искать помощь. Всю дорогу он ее лапал, а она делала вид, что не замечает его намеков, не замечает, что уже не она держит его под локоть, а он фиксирует ее руку за запястье. Щебетала, как дурочка, о том, как Детройт красив и какой мужественный поступок совершает этот джентльмен, тяжелым взглядом, сверлящий то ее обтянутую трикотажем грудь, то шею. В переулок-тупичок она вошла первой, чтобы мужчина ничего не заподозрил. Он был вынужден отпустить ее руку, ибо тут было достаточно узко из-за здоровых мусорных контейнеров, стоящих у стены. Но, отпуская руку, Вуд Тернер, идя сразу следом, запустил пальцы ей в волосы, наматывая на кулак специально отрощенную ради такого случая длинную шевелюру. Лара притворно вскрикнула, доставая из левого кармана штанов выкидной нож, и, резко крутанувшись на одном месте, шагнула к неожидавшему такой скорости мужчине. Для него она стала неразличимым смазанным пятном. А потом пришла боль. Два точных удара в бок, четко под поднятую руку, между шестым и пятым ребром и между седьмым и шестым. Крепко схватив Вуда за запястье руки, что все еще сжимало волосы, следующий удар ножом Лара нанесла в локтевой сгиб, отчего его пальцы разжались, и, пройдя под рукой одновременно с этим, пнула свою жертву под левое колено, ловко забирая куртку из второй руки мужчины и бросая ее на крышку мусорного контейнера, чтобы не мешалось. Последний удар рухнувшему на колени Вуду был нанесен в шею сбоку, между пятым и четвертым позвонками. Вуд умер тихо и быстро, чего совершенно не заслуживал после всего, что сделал. Лара глубоко вдохнула, возвращаясь в нормальную для человека скорость, скрупулезно проверила, не осталось ли на ней случайных капель крови, взяла с контейнера свою куртку, повесила ее на лямку рюкзака за спиной и, опустившись на корточки возле лица Вуда, сделала фото на коммуникатор. Подождав около 10 минут, наемница, аккуратно перешагнув натекшую лужу крови, неторопливо покинула переулок, отправляясь за заслуженной наградой. Карен ждала ее у бара. Мотылек уже успела переодеться в рабочее, сверкая ультракоротким платьем из серебристой ткани с полихромными вставками, настроенными на пульсацию в такт играющей музыки. Увидев входящую в зал Лару, женщина отставила недопитый коктейль, что-то шепнула на ушко сидящему рядом мужчине, похлопав его по руке, и эффектной походкой подиумной модели подошла к ней. Затравленный взгляд, который мотылек бросил на Лару, никак не вязался с образом экстравагантной сердцеедки, и наемница просто молча показала Карен фото на экране, удалив его сразу, как только женщина его рассмотрела. «Подруга, ты просто улет!» Карен широко улыбнулась, глядя на Лару с обожанием. «Я честно не верила, что ты справишься, но, черт побери, куда ты там собиралась? Пойдем, я перетрясу весь гардероб, но ты будешь самой роскошной женщиной сегодня вечером». А твой, чуть опешившая от такого напора Лара, которую уже тащили в сторону двери у бара, попыталась напомнить мотыльку про сидящего возле барной стойки мужчину, но Карен лишь махнула рукой, не сбавляя скорости. «Он постоянный, подождет, никуда не денется». Личные номера мотыльков располагались по обе стороны от достаточно широкого коридора. Темно-сиреневый ковролин поглощал звуки шагов, а двери, судя по всему, были весьма неплохо звукоизолированы. Небеса явно целили в очень притязательную клиентуру, стараясь во всем походить на самые элитные заведения подобного типа, какие только Ларе доводилось видеть. Номер Карен был четвертым по правую сторону и условно делился на две части. Огромная кровать-подиум, потолок над которой был украшен крупными кусками зеркал, подсвеченных сине-розовым неоном и обрамленных полупрозрачными лиловыми занавесками до самого пола, и отгороженная ширмой гардеробная, где помимо высокотехнологичного трюмо, позволяющего ухаживать за дорогими лицевыми имплантами своей хозяйки, стоял огромный во всю стену шкаф с зеркальными дверцами. Карен усадила Лару в кресло, стоявшее возле ширмы, и принялась агрессивно копаться в шкафу, сопровождая это невнятным бурчанием, постепенно перешедшим в тихие всхлипывания. Наемница напряглась, прислушиваясь и не понимая, что происходит. «В чем дело?» Когда Карен обернулась, Лара увидела на ее лице улыбку. «Прости, это просто так хорошо знать, что он больше не придет». «Может быть, мы и занимаемся сексом в тот момент, когда нами управляет модуль, но потом, когда все проходит, разум и тело все равно сохраняют некоторые воспоминания. И если это раз за разом, понимаешь, невозможно стереть это полностью, кто бы там что ни говорил. И теперь я просто счастлива, подруга». «Ой, это же ничего, что я тебя так называю». Мотылек с каким-то опозданием вдруг решила узнать мнение наемницы, и та, снова расслабившись в кресле, равнодушно пожала плечами. «Ничего». «А ты немногословно». Карен улыбнулась, вытирая слезы, и снова зарылась в шкаф. «Какой у тебя размер ноги?» 8 или 8,5». «Отлично, прям как у меня. Так, смотри». Невзирая на то, что Лара несколько раз напоминала Карен про ждущего ее у бара мужчину, они все равно провозились с подбором одежды не меньше часа. Благодарный мотылек буквально раздела наемницу до белья и заставила перемерить не меньше дюжины платьев, то недовольно хмурясь, то восхищенно цокая языком. «Если бы ты действительно искала в клубе работу, мы бы с девочками объявили перемирие только ради того, чтобы избавиться от тебя», наконец сообщила она, смотря на облаченную в очередное платье наемницу. «Лучшее. Это однозначно лучше всего». Глядя на себя в зеркало, Лара готова была согласиться. Во-первых, потому что это платье было изготовлено из настоящего шелка, к которому наемница прикасалась последний раз, тогда, когда надевала одно из своих платьев для официальных мероприятий в корпорации. Во-вторых, оно, сверху состоящее из плотного лифа, с мягкими косточками и без бретелек, которые Ларе постоянно натирали плечи, от бедер расходилось в свободно струящуюся длинную юбку с разрезом чуть выше колена. В-третьих, оно было потрясающего, глубокого пурпурного цвета, который оживал неоновыми волнами благодаря свойствам самой ткани. Карен поставила перед девушкой черные туфли на невысокой шпильке, и Лара, перешагнув в них, покрутилась перед зеркалом. «Думаю, это то, что нужно». Сняв туфли, женщина аккуратно расстегнула потайную молнию сбоку и выскользнула из прохладных объятий ткани, положив платье на кровать. «Этого достаточно?» «За услугу». Губы мотылька чуть дрогнули, то ли в улыбке, то ли в нервозной гримасе, и наемница кивнула. «Более чем». Убрав платье и туфли в рюкзак, Лара коротко попрощалась с Карен и покинула клуб, сразу построив маршрут к ближайшей лапшичной, где с огромным удовольствием потратила 50 баксов на две порции яичной лапши с синтезированным мясом, литр овсяного молока, стакан кофе и 3 злаковых батончика, которые продавались в автомате со скидкой. Сидя за выносным столиком, женщина, медленно, смакуя, хрустела батончиком, запивая его мелкими глотками молока и лениво пролистывала новостную сводку. Что-то сегодня в ленте очень много про Санта-Муэрте. Вооруженные конфликты с другими бандами на окраинах города, перестрелка в клубе неподалеку от западных районов делового центра. Кто, интересно, наступил на мозоль горячим латиносом? Вот это интересно. Лара скопировала в память устройство объявление о найме в частную охранную компанию, но уже спустя минут 30-40 поисков с тоской вздохнула и стерла его. Везде торчат уши или Такеды, или Армаэксп. Может, вакансии Bionic Limited посмотреть? Вроде бы у них есть представительство в Детройте. Хоть работать с корпорацией из советов мне еще не доводилось, но не думаю, что это будет хуже, чем обычно. Ладно, сначала нужно разобраться с этим анонимным знатоком, а потом уже решу, что делать дальше. Женщина провела за столиком еще около часа, потом, когда небо начало наливаться привычной для города темной дождевой хмарью, отправилась гулять в ближайший торговый центр. Ей нужно было чем-то себя занять до вечера, и семиэтажный торговый ад для этого подходил как нельзя лучше. Кроме того, оставалось еще пара штрихов, которые необходимо было добавить для завершения образа. Сделать маникюр? Даже коротко обрезанные ногти Лары было бы неплохо обработать и покрыть. И купить маленький кошелек, в который она переложит свою немногую наличность и ключ от комнаты в гостинице. Так, за мелкими хлопотами, наемница провела следующие 3 часа. После чего, переодевшись в туалете молла, подправила внешность. Примерно 20 минут ей потребовалось, чтобы из рыжей кочевницы превратиться в белокожую брюнетку-корпоратку. Это был один из ее любимых образов. Этот и практически такой же, но с белоснежными волосами, только светлые волосы никак не шли к платью. Вытащив из рюкзачка косметичку, женщина подкрасила глаза, чуть добавила румянца, поверх того едва заметного, что вызвала на коже сама, и, довольная результатом, взбила пальцами вьющиеся волосы, рассыпавшиеся по спине почти до пояса. Платье имело достаточно открытую спину, и было бы куда красивее, если бы Лара собрала высокий хвост, но, повернувшись боком, женщина двумя ладонями подняла волосы и глянула в зеркало на свою спину. Потом убрала ладони, позволяя густой шевелюре скрыть верхнюю часть неприкрытого импланта. Rapid 70-20-76 выглядел как будто второй позвоночник из черного металла, только остистых отростков было по 2 на каждом позвонке, и торчали они не вверх, а располагались по бокам, уходя внутрь ее тела. Устройство утопало в ее спине наполовину своей фактической глубины, полностью интегрированное в нервную систему позвоночника, и шло от 7-го шейного позвонка до 10-го грудного. Этот имплант мог бы сказать о своей хозяйке гораздо больше, чем обувь. Военная технология, предназначенная для бойцов экстра-класса, позволяла им ускорять собственное тело, повышая реакцию до недостижимых обычному человеку показателей. Причем конкретно эта версия с маркировкой 70 работала постоянно, в отличие от более старой Rapid 100, что хоть и повышало показатели в 1,5 раза больше от новой модели, но работать могла только ограниченное в 2 минуты время. И запускалась только по приказу владельца. И если сотку себе старались поставить все худо-бедно причастные к силовым структурам, от наемников до состоявшихся громил, кто вообще мог потянуть ее установку и использование, то 70-ка оставалась уделом настоящих профессионалов. Ведь чтобы справиться с ней, требовалась не только специальная подготовка, но и высокая совместимость с имплантом и несколько месяцев реабилитации после, когда ты буквально учишься двигаться заново. Однако возможность моментально переходить из обычного состояния в ускоренное, не переживая, что спустя 2 минуты твой имплант принудительно отключится или сожжет тебе всю нервную систему. Некоторые самоубийцы через черных хирургов снимали ограничения и всегда за это жестоко расплачивались, рано или поздно. Того действительно стоило и не раз спасало Ларе жизнь. Впрочем, ограничения были и у 70-ки. Упаковав свою дневную одежду и обувь, Лара вызвала такси через коммуникатор. Выйдя в молл, забросила свой рюкзак в ячейку хранения и уже через 20 минут выходила из машины напротив сияющего 3-этажного заведения, облитого светом от прожекторов и дизайнерской подсветки фасада. Пройдя мимо входа для VIP, Лара пристроилась в конец недлинной очереди на вход и через минут 10, спокойно выдержав взгляд охраны и сканер, прошла внутрь клуба, к стойке регистрации новых клиентов. «Лара Волкер. Нет, сейчас счет пополнять не буду. Подтверждение по голосу. Спасибо. И, покончив с формальностями, наемница прошла дальше, туда, откуда звучала музыка, на ходу набирая сообщение. «Шульц, я в клубе». «Отлично. Подцепись там к их внутренней сети, и я все сделаю». «Один вопрос. Где это можно сделать, и что мне за это может быть?» Лара выходит в большой зал первого этажа и неторопливо идет в сторону бара, лениво осматриваясь из-под ресниц и то и дело поглядывая на молчащий коммуникатор в ладони. В VIP-комнатах есть панели управления внутренними системами, всякие там кондиционеры, затемнение стекол и прочая фигня. Подцепляться к ним разрешено, там ограниченный допуск, но нам для нашего дела больше не нужно. Прочитала она, наконец, сообщение и хмыкнула, понимая, что вечер будет весьма насыщенным на события.